Глава 18. Личное. Руслан. От приступа удушья вспыхивает лицо. Присаживаюсь на свое место. Раскрасила так раскрасила. Добрый вечер. Мы встречаемся взглядами. Ее лицо почему-то расплывается, я не могу поймать фокус. Зато я ловлю фокус их сжатые в замок кисти, лежащие на краю стола. И в моей голове начинает звенеть. Он гладит пальцем обручалку на ее безымянном. Я делаю глоток вина, пытаясь проглотить ком, вставший в горле. Одна моя рациональная часть пытается высмеять вторую, импульсивную, которая вдруг очнулась и немного сдвинула мне крышу. За столом бурно обсуждают пару. Задают какие-то вопросы. Эмоции разные. «Я тоже медик», — отвечает Тая. «Да, мой ассистент», — цежу я. «Ну что ж, наверное, это хорошо», — сдержанно кивает Карл Ильич. «Супруги должны быть из одной среды». «Тая замечательная», — со щенячьим энтузиазмом выдает Давид. «Вы все ее полюбите, когда узнаете ближе». «Да что ты говоришь?» — выделяется у меня яд. «А ты хочешь поспорить с этим утверждением, Хасанов?» «Неа, не хочу. Тая и правда замечательная. Особенно остро это заметно, когда ее руку держит другой мужик, да?» «Я все это время так и не смог забыть Таисию. И вот сделал предложение», — поднимает он их соединенные кисти. «К моему счастью, мои чувства взаимны». Вилка в моей руке непроизвольно втыкается в стол, тираня белоснежную скатерть. «В самом деле?» — ловлю ее взгляд. Она, словно сбившись с волны, поправляет локон, которого нет, волосы убраны наверх. Неожиданно утонченная она в этом образе, но с румянами перебор. «Ах, или подождите, это не румяна?» Смутившись, опускает взгляд. «Что, простите?» «Я спрашиваю, в самом ли деле вы любите Давида, Таисия Валерьевна?» «Не сомневайтесь, Руслан Таирович», — едва скрывая кураж, ухмыляется Варшавин. «Я в этом уверен», — целует ее пальцы, скользя губами по кольцу. «Ну и что делают в этих случаях? Бросают в лицо перчатку? Бить морду мне, увы, нельзя. Мои руки — это не только мое достояние. Они должны быть в состоянии делать тонкую работу, спасая жизни. Но так хочется немного подправить его одухотворенное лицо. Ладно, не за что ему морду бить. А вот к этой изящной барышне у меня есть вопросы». «Какие нахрен вопросы, Хасан? Окстись, ты ее и не целовал ни разу». «А надо было». «И не факт, что теперь когда-нибудь поцелуешь. Утрить своими влажными фантазиями». «Хм, а как расстраивают помолвки?» «Чудесно», — поднимает бокал Ульяна. «Я тоже за брак между коллегами. Поздравляю». Бросаю демонстративно взгляд в телефон. «Таисия, можно вас? У нас кое-что срочное». Встаю из-за стола. «Ну, Руслан», — возмущается мама, — «у нас ненормированный рабочий день. Еще раз прошу прощения». Подхватывая Зотову не очень вежливо под локоть, веду в гостиную. Морщась, слушаю, как стучат каблуки. «Ты снова на этих костылях». «А мне сегодня за вами не бегать?» Нервно. «Кто знает». У окна разворачивают у нехорошую девочку к себе лицом. «Что за история с Давидом?» «Ну, это же личное, Руслан Тиранович, подсказываю я. «Простите?» «Черт!» «Ну, раз личное, все, можешь быть свободна». Зло фыркаю я. «Правда?» Недоверчиво. «Ну, попробуй». С угрозой киваю на столовую. «Да что вы от меня хотите?» Обиженно шипит она. «Чего хочешь, Хасанов? Самое время озвучить». «Итак, значит, любишь». «Мне опять надо ответить как-то по-особенному». Вырывается из нее язва. Но это только еще больше расшатывает и заводит эмоции. «Окей, давай, иди к своему сладкому еврейскому мальчику». У вас биполярка? А, так вы же пьяный, распахивает она возмущенно глаза. Клубнику там случайно не... Не дослушав, дергаю за талию к себе, впиваясь в губы. Вскрикнув, замирает. И я замираю. Мы рвано выдыхаем в рот друг другу, жадно вытягиваем густой удушающий воздух. Быть может, это наш первый и последний поцелуй. И я очень его хочу. А сожалеть о содеянном — это все потом. Закрывая глаза, таю от ее вкуса и от того, как расслабляется мое тело. Вожжи отпущены. Я не хочу тормозить. Это головокружительно. Мои губы вздрагивают в растерянной улыбке, скользя по ее, мягким и нежным, от той бури эмоций, что кипит в груди. Мне казалось, это все осталось в юношестве. Эти кипящие, неконтролируемые кайфы. Наш поцелуй со вкусом мускатного вина. Притрагиваясь подушечками пальцев к ее спине, медленно веду ими вверх по ее бархатной шее. Вжимаю за затылок в себя, углубляя поцелуй, а она такая мягкая в моих руках, такая... Неожиданно отталкивает, отворачивается к окну. «Что вы делаете?» Сипло и едва слышно. Я еще пьян вдребезги от этого поцелуя. Делаю шаг ближе. Целую в основание шеи. Кусаю, скользя зубами сзади за шею. Вскрикивая, вздрагивает и взмахивает руками, словно теряя равновесие. «А, да. Давай уедем отсюда». Хрипло выдыхаю я, прижимая за талию к себе. «И сними кольцо». Я это все не могу себе позволить. У меня сотни причин, почему нет. Но есть только одна, которая перекрывает их все. Завтра она проснется не в моей постели, а в его. И у этой истории больше не останется шанса быть красивой. Будет грязь. А я не хочу макать ее в грязь. Я не могу. Не можешь? Зачем же ты мне отвечала сейчас, если не можешь? Закрывает ладонями лицо. «Вы меня запутали, а я должна отсюда уйти с Давидом». Морщусь от чувства годливости и какой-то беспомощности, что не получилось без грязи, и болезненного вакуума в груди, нарастающего чувства какой-то оглушающей потери. Это дезориентирует. Пытаясь вернуть себя в адекват, замыкаюсь, пряча и давя все эмоции. «Стоп». «До завтра, Зотова. Не опаздывать». «Я Таисия», — шепчет обиженно, обнимая себя за плечи и делая шаг в сторону. «Все. Иди. Я уехал». Каблуки быстро стучат по паркету. «Таисия! Твою ж мать!»